Глава четвертая. В скорости мы собрались в данж. Девушки наши получили оружие в гильдии, благо пошли по более долгой, но более правильной тропе развития, через задания. Это дало им репутацию, более хорошее расположение мастеров, открыв доступ на навыки следующего уровня, ну и как бонус оружие. Сестрам луки, а Клеопатре достался неплохой для старта посох. Учитывая, что времени у моей компании было еще много, отправились мы сразу, лишь по пути зашли в алхимическую лавку, закупив зелье исцеления и светляки на все монеты, что у нас оставались. До места назначения путь был не самый близкий, учитывая же, что у нас не было финансов ни на то, чтобы купить ездовое животное, ни уж тем более на то, чтобы нанять проводника с телепортом. Так что топать пришлось своими ножками. Впрочем, это даже полезно. И мир открывается, и изучаешь что-то новое, ранее невиденное. Одним из такого нового была нора в холме, что возвышался на обочине дороги. Возможно, мы бы и вовсе не обратили на это внимания, так как холмов здесь было немало, возможно, что даже много. Но все, что далее 40 метров, скрывал густой лес. Однако стоило нам подойти ближе, как из тьмы норки выглянула пара алых глаз. Мгновение, и показалась пушистая мордочка, а затем не менее пушистое туловище. В целом, это существо походило на зайца. Вот только зайка был размером с лису, притом явно хищным, о чем говорили специфической остроконечной формы его передние зубы. Да и смотрел он на наш небольшой отряд не как на потенциальных обидчиков, а как на потенциальный обед. Для начала могло показаться, что это не самый опасный противник, но когда из пещеры полез второй, третий, четвертый заяц, я занервничал. Не знаю уж, сколько их там было, а потому пришлось принимать решение быстро. Девчата, взять на прицел выход. Клео, огненный шар туда по КД. Будет надо, пей бутылки с манной. Пустынник, заходи слева, шинкуем тварей. Команда стала выполнять мои приказы, не ставя вопрос лидерства под сомнение. Инь и Янь, как я их начал коротко величать, принялись стрелять по последнему вылезшему противнику. В пещеру полетел первый огненный шар. Я же одновременно с пустынником использовал напор. Он в левую тварь, я в правую. Прикончить их, пока они были оглушены, не составило труда. Затем, пока центральные зайцы не сагрились на девчат, использую пронзающий меч, про себя отмечая, что напарник повторяет действие. С внешними противниками мы закончили быстро, но вот что делать дальше? По сути, у нас образовалась патовая ситуация. Стоит попробовать забраться внутрь, как по-любому отгрызут голову, ибо иначе, как по-пластунски, туда не попасть. Уйти же тоже не представлялось возможным, так как стоит отойти от пещеры, как оттуда полезут твари, и сколько их будет, неизвестно абсолютно никому из присутствующих. Немного подумав, отдал команду прекратить огонь, после чего отправил пустынника за хворостом и соломой. Сам же с девчонками занял позицию у прохода, чтобы не дать тварям вылезти к нам в тыл. Не было моего напарника долго, однако минут через 40 он вернулся, неся охапку веток. Вот все, что только смог найти. Мало, не хватит нам. Ладно, давай я схожу, проконтролируйте выход. Схема с выходом была отработана. Пока пустынника не было, мы и так 7 хищных зайцев прибили. Так что справятся и без меня. Сам же я отправился на второй заход. Для моего плана надо было много горючего, очень много, и тех веток мне явно не хватало. Первым делом я отправился в лес. Расчет был на то, чтобы найти валежник, нарубить веток, более цельных дров. Все это должно дать огромный жар. Но вот чтобы наверняка, мне нужна солома. В целом, не обязательно много сухой. Главное, чтобы распалился костер, схватились дрова, а там и сырой травы можно добавить. Будет дым, угарный газ, что для дышащего существа верная смерть. А наши противники были по всем признакам именно такие. Идти по лесу пришлось достаточно долго. Несмотря на то, что это был прям лес-лес, он был чистый, словно я гулял в парке, и пусть в обычной ситуации только порадовался бы этому, то сейчас это меня раздражало. Нужное я нашел лишь минут через 40 блужданий. Это было большое дерево, что засохло на корню, но здесь встала другая проблема. Мне нечем его было срубить, а если бы и было чем, то это заняло бы столько времени, что поход можно было сворачивать на одном лишь этом моменте. Не желая подобного результата, глубоко вздохнул, огляделся. Здесь вокруг пусть и был лес, но я хотел увеличить свою безопасность максимально, а потому побежал к ближайшему высокому дереву. Там нашел яму в корнях, в которую нырнул, превратился в миража и тут же ушел в инвиз. Выйдя, я на всякий случай огляделся, но вокруг все было чисто. Что же, не спалился, а значит, все в порядке. Дальнейшее было делом техники и небольшого количества времени. Срубить дерево, порубать ветки и ствол, после чего загрузить в инвентарь и бегом перенести на нужное мне место. Там еще раз огляделся и убедился, что никого, кроме семьи, здесь не было, после чего вывалил древесину на землю и, так и не выходя из инвиза, обратился назад в Януса. При моем появлении пустынник вздрогнул. «Знаешь, можно было бы так и не пугать». «Нельзя, мне надо придерживать инкогнито». На этом разговор сам собой погас. «Ну а что скажешь в такой ситуации? Зато вот что точно можно делать, так это перейти к реализации плана». Сложив около входа небольшой костерок в виде шалаша, я попросил Клеопатру разжечь его, после чего стал обкладывать пламя все большим и большим количеством дров. Когда пламя разгорелось до такой степени, что рядом с ним находиться было нестерпимо жарко, так как каждая из дровин была объята пламенем, я взял рогатину и стал запихивать костер внутрь. В процессе переноса огня он распался, стал куда слабее, частично и вовсе потух, но мне и не было нужно, чтобы он горел в первозданном виде. Я собирался использовать его как запал, как стартовую часть для создания огненного ада. Следом за разбитым костром пошли ветки, щепки, дрова, которые, помимо всего прочего, поливала фаерболами Клеопатра. Из пещеры раздался визг, запах паленой шкуры и плоти. Но это было не то, что нужно, а потому, когда разгорелся огонь внутри, я засунул туда добрую горсть травы. Буквально через мгновение повалил густой дым, что поставил точку во всей операции. Нам посыпались системные уведомления о полученном опыте и даже поднятых уровнях. Они еще всплывали на периферии зрения, когда я отдал приказ. «Снимаемся. Нам надо спешить. А то, что здесь горит...» «Пусть горит. Видите ли, по округе пожар не распространится, вокруг сырая трава. Внутри же гореть будет долго. У нас нет времени дожидаться, пока потухнет. Да, там внутри, если залезть, скорее всего, можно найти лут. Может, даже неплохой, но это можно сделать и на обратном пути. Если будет желание, то можете попробовать. Как раз к этому моменту там все выгорит и остынет». Говорил я уже в пути, просто встав и отправившись дальше. При этом объясняя, даже не повышая голос, из-за чего всем пришлось сорваться за мной. Не совсем вежливо, скорее даже грубо, но они новички, и стоит дать понять, что в серьезных группах лидерство должно быть беспрекословным, а сейчас, перед тем, как войти в данж, это необходимо. Точку нашего прибытия я увидел издалека. Да и сложно не увидеть, когда точка на карте совпадает с местом, что резко отличается от всего предыдущего пути. Резко раздавшийся в стороны лес обнаружил холм, на вершине которого возвышалась разрушенная церковь. Вокруг же оной в таком же плачевном состоянии находилось несколько домов и кладбище. Но, несмотря на внешний вид сооружений, здесь была удивительно умиротворяющая обстановка. Да и стало понятно, почему так много животных тянулись к этому месту. Трава здесь была просто прекрасная. Сочная, шелковистая. Будь я жвачным животным, сам бы ходил сюда на выпас. Вот только я не коровка. И пришел сюда с абсолютно иными целями. Поднявшись на холм, к самой церквушке обнаружил разрушенный склеп. Его некогда стоящий свод рухнул вниз, стены обвалились, и остался лишь зев прохода внутрь, в который вели раскрошившиеся от времени ступени. Подняв руку, я дал последние распоряжения команде. «Без необходимости не говорить. Все вопросы в чате группы. Первый иду я, последним пустынник. Будьте готовы в любой момент поддержать огнем любую из сторон или отступить. Любую мою команду выполнять немедленно, какой бы глупой она ни казалась. Все понятно?» «Все?» Ответ был не стройным, но весьма воодушевленным, и этого было вполне достаточно, как ни крути, мы не в хоре. А потому я разжигаю факел и медленно спускаюсь вниз, постепенно проваливаясь во тьму. Путешествие в пещерах без наличия ночного зрения не являлось приятной задачей. Разница в освещении вычерчивала четкую границу между светом и тьмой, и пусть окружающее нас пространство было видно прекрасно, но за этой границей не угадывались даже силуэты. И пусть нам не мешало это дойти до той самой прозрачной пленки, зато эта граница просто кричала о том, что приключения только начинаются. Стоило пройти внутрь, как обстановка изменилась. Не сильно, почти незаметно. Но опытный глаз подмечал эти детали. На стене висел факел, готовый к возжжению, на потолке появился флуоресцентный мох, который пусть тускло, но освещал окружающее пространство. Впрочем, если взглянуть под правильным углом, то это может и подсветить противника. Да, темно, но силуэты никто не отменял, в остальном же все тот же коридор из ветхого камня, что постепенно заворачивал направо. Поднеся наш факел стоящему на постаменте, я поджег его. Место это было безопасной зоной, так что пусть немного оглядятся. Дождавшись, когда команда немного свыклась с обстановкой, не произнося ни слова, я махнул рукой, призывая их идти за собой. Сам же перехватил щит и шагнул в арку прохода. Идти одновременно, держа щит, факел и меч, было неудобно. Приходилось жертвовать стабильностью щита, но и оставить что-то из этого я не мог, так что держал помимо ручки щита факел, готовясь бросить его в случае атаки противником. Шли мы медленно, осторожно, вглядываясь в каждый дюйм окружающего пространства. И ждать нападения не пришлось долго. Стоило нам пройти метров 15, как на границе света и тьмы появилось движение. От стены отделился силуэт, что со скрежетом двинулся ко мне навстречу. По сути, это был обычный скелет, вот только он столько простоял на этом месте, что его кости обросли мхом, создав весьма убедительное подобие свисающей гниющей плоти. Выглядело это весьма мерзко, о чем свидетельствовали звуки рвоты за моей спиной. Что же, дам им время привыкнуть, а пока бросаю факел за спину мертвяка, выхватывая из тьмы новую часть коридора. К счастью, помимо этого противника, в ближайшем обозримом пространстве никого не было, так что я спокойно встал в защитную стойку и принимал все удары на щит, дожидаясь, пока мои союзники не пришли в себя и не помогли упокоить противника окончательно. Что же, еще один этап тренировки ими пройден, пора приступать к следующему. Следующим этапом я стал объяснять про уязвимые точки противника. Между какими позвонками стоит бить любую нежить, чтобы распался магический контур, как правильно нанести удар, чтобы не застряло оружие, как выстрелить в скелеты и нанести урон, а не просто выбить фонтанчик из костяной щепы. Рассказывать приходилось много, постепенно пробираясь вглубь склепа, уничтожая все новых и новых противников. Команда всасывала новые знания, работая пусть и непрофессионально, но на голову эффективнее себя прошлых. Для того, чтобы дойти до финального босса, нам потребовалось чуть больше 6 часов. Даже не из-за сложности противников, а из-за отработок всевозможных умений, сыгровки команды. Зато через белесую пелену, разделяющую нас и босса, мы прошли уже слаженным отрядом. За время нашего пути нам пришлось сразиться с многими противниками. Были скелеты, зомби, умертвия, различные химеры. В свое время я их перебил сотнями и даже тысячами. Все стратегии отработаны, знания проверены на практике, так что не данж, а красота. Особенно после того, когда мои привыкли к внешнему виду и запаху противников. Последний, с кем нам пришлось сражаться, был здоровенный во всех отношениях рыцарь смерти. Мало того, что он блистал 50-м уровнем, так к тому же был закован в броню, что исключало возможность быстро прервать его нежизнь с помощью разрубания узла контроля. Так что пришлось помахаться всерьез. Но уроки, что я преподавал команде, не прошли даром. Танча с пустынником урон по очереди, в перерывах восстанавливая жизнь и выносливость, мы смогли выдержать напор. Наши девчонки в это время вливали дамаг. И пусть тот урон, что выдавали они, не был профильным против нежити, особенно стрелы, однако совместными усилиями удалось сначала уронить здоровье босса до отметки в 10%, а затем, пережив приступ ярости, когда он стал бить сильнее, кратно чаще, и двигаться быстрее, и добить оного с концами. По итогам прохождения данжа мы получили целую гору лута, опыта и просто незабываемые эмоции, во всяком случае, моя родня. Особенно они порадовались, когда после смерти босса темный туман, что окружал все пространство, пропал, и вдоль задней стены проявился портал и 5 сундуков. Выбрав понравившиеся сундуки, мы их открыли. Удивительно, но в этом начальном данже генерация лута была не случайной, а под класс персонажей. Мне выпал плохенький меч и просто отличный щит, пустыннику наоборот. Не обращая внимания на его возражения, я вручил ему хороший щит, сам же забрал его старый. Он был куда лучше моего прежнего, особенно после того, как в моем появилась трещина. Чинить ширпотреб я не хотел, сам он восстанавливаться не умел, да и бонусов толком не давал, так что просто пошел в мусорку. Сестрицам выпали в подобной комбинации колчан и лук, что давали очень неплохие бонусы матери же посох, с которым она стала сразу в два раза сильнее. И это при том, что наша команда поднялась в уровнях. Ныне я красовался 33-м уровнем. Пустынник 40-м, у девчат были 38-е и Клеопатра с 35-м. Распределение характеристик мы отложили на спокойную обстановку, когда подберем необходимую экипировку, чтобы не вышло так, что вбухаем все в силу, а потом не сможем одеть доспех из-за неподходящего телосложения. Возвращение в город не было сложным. Дорога известная, из-за низкой населенности этих мест агров не было, во всяком случае на нашем пути они не попадались. Даже хищные зайцы и тени появлялись на дороге, видать, не подошло время их респа. Гидраст встретил нас тишиной своих улиц. Время близилось к вечеру, однако гильдейцы и градоуправители были на своих местах. Так что, отправив своих на рынок, я убыл в ратушу, дабы сдать задание. Вся группа там была не нужна. Им и так зачтется задание. Опыт капнет, а денежки переведут на их личный счет в банке. Им же стоит набирать насмотренность. Они должны лучше разбираться в местной экипировке, а учитывая, что помимо стандартных параметров на вроде веса брони, толщины, материала, способа изготовления и прочих вводных, есть еще и числовые характеристики, то процесс этот весьма и весьма велик. В ратуше меня встретили на удивление приветливо. Видать, информация о выполнении задания прошла здесь вперед меня, так что не пришлось даже ничего доказывать. Мне просто с улыбкой пожали руку, поблагодарили за работу, сообщив, что у нашей группы репутация повысилась очень и очень заметно. Так что магистрат города с удовольствием выдаст нам ответственное задание. От задания я пока отказался, потом посмотрим с группой. Просто попрощался и покинул ратушу. Стоило пройти сквозь двери, как меня тут же резанул резкий контраст. Из тишины здания я оказался на улице прямо посреди ссоры. Двое высокоуровневых игроков, чьи уровни, судя по экипировке и клантегу, были далеко за 200-й и, по всей видимости, подкрадывались к 300-му, наезжали на какого-то новичка. Это был парень 30-го уровня, что с удивительной твердостью во взгляде закрывал собой трясущуюся девчонку, что сжимала в руках такого же трясущегося котенка. Дело было явно неладно. Так что я подошел ближе, сумев разобрать их разговор. И пусть я слышал далеко не начало, однако суть уловить смог. «Мелочь, тебе жить надоело? Отдайте нам этого кошака и валите прочь, пока на респавн не отправили. Здесь мирная зона, вы не посмеете. Ронин, нет, ты слышал, этот балбес уверен, что в мирной зоне нельзя убить. Для особо тупых объясняю, что это означает лишь то, что сюда помчится стража. Вот только у нас репутация с городом прокачана на максимум. Да и уровнем мы выше стражи, так что с боем спокойно пробьемся куда надо. Кошака отдали. Живо. Это моей сестры». Один из высокоуровневых игроков замахнулся, готовясь ударить упертого нуба. Тот зажмурился, но не ушел, что великоуровневых болванов позабавило. Над площадью пронесся смех, который был проигнорирован стражей, что проходило невдалеке. Видать, про репутацию не врали. «Веди себя я таким образом здесь, уже бы оказался в темнице». Вглядевшись в ник игрока, я отправил тому сообщение: «Привет, давай их проучим». Тот явно заметил сообщение и заозирался. Я же отправил ему следующее сообщение: «Не крути головой, внимание привлечешь». Тот и правда перестал крутить головой, быстро набив ответ: «Ты кто?» «Прохожий. Мне не нравится, что тут происходит. Один высокоуровневый игрок мне задолжал услугу. Я знаю, как воспользуюсь ей. Послезавтра будет турнир, после него будут различные дуэли. Вызови этих болванов в бой 2 на 2. Условием пропиши, чтобы они больше не приставали к тебе. Ну и к котенку вашему. Сам реши, я не очень понял, что к чему. Потом подходи в кафе «Золотой нож», пообщаемся». «А если они не захотят?» «Захотят. Там такая гнилая душонка, я запах за версту чувствую. Все, вызывай». Отправив последнее сообщение, я развернулся в сторону обозначенного кафе и, не оборачиваясь, пошел туда, слыша за спиной разливающийся полубезумный хохот. В этот момент меня остановила рефлексия, которая накатила после проделок лапки. На лицо набежала зловещая ухмылка. В теле Януса душе миража было тесно. Она пробудилась, рвалась наружу, разрывая эту оболочку, и сдерживать ее я точно не стану. Узнаю только, когда и за что буду рвать и уберусь отсюда. Я вернулся. Вернулся весь. эмоционально, физически и во всех прочих аспектах. Трепещите, враги! Трепещите те, кто встанет на моем пути, ибо то, что пробудило меня от аморфности и депрессии — гнев —